48. Сын мой, влиянием чужим влияние мое противопоставим, чтобы моим защититься от чужих и враждебных. Мое принимается сердцем, сердцем же и чужие отражаются. Влияет все, значит, всему и противопоставим владыку. Он воин в тебе, ты воин, когда в нем. Без него обыватель, как все. С ним его сын, его воин, его ученик, тех, кто с ним называем своими. Владыка любит своих воинов. Конечно, каждый следующий за мной воин, борющийся за утверждение нового мира в сознании своем и сознании людей. Новый мир утверждается вечно, пока разворачивается спираль эволюции. Значит, и борьба вечна. Кто-то думает достичь его и сложить оружие, но за шестой идет седьмая, за седьмой круг новый, за ним снова семь раз и снова круг следующий. Где же конец утвержденного нового в сознании? Конца нет. Завещана беспредельность. Сознание раз навсегда надо настроить на волне бесконечного совершенствования и себя, и окружающего, и в ритм сменяющихся спиральных волн войти духом. Слова «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть», «как Отец мой и Отец ваш, Отец космический», указывают на беспредельность возможности совершенствования и утончения аппарата человеческого, микрокосма человека со всем его семеричным делением во всех условиях все более разряжающегося и утончающегося состояния окружающей материи внешнего мира и материи его оболочек. Материю следует понимать в ее энергоатомистическом аспекте, бесконечной градации утончений. Каждая планета дает свою шкалу разновидностей по лучам беспредельного спектра утончений. Аспекты высших энергий столь тонки, что недоступны постижению умом человеческим настоящей ступени. Так можно сказать, что дары эволюции неисчерпаемы. Нельзя замыкаться настоящей ступенью достигнутой, ибо за ней идет следующее, за следующее новое, и так без конца. Нужно научиться прозревать в будущее человечества. План учителями знания дан. В нем ключ к решению задач определенной ступени эволюции. План неизбежен и непреложен, и указывает на единый путь к свету высших энергий. С вершины этого плана ясно видно направление эволюции. И все происходящее в мире обусловливается непреложностью этого направления. Шестая нарождается и победит пятую. Пятая уйдет, станет шестою, наделенной открытым лотосом сердца и зажженными центрами. В муках рождается, как дитя, новое сознание. У ней путь далекий и сияющий, путь утверждения способностей новых. Но муки рождения тяжки. На дне чаши каждого младенец ему народиться надлежит. Надо врасти в план владык, слиться с ним и стать его неотъемлемой частью. Во главу угла жизни надо поставить задачу проведения его в жизнь в микрокосме своем и микрокосме планетном. Думают люди о планах малых, но и они хороши, если сливаются с планом великим, не противоречи ему. Так и смотрите. Если план малый человеческий осуществляет план великий, значит, творящего творят волю Отца, волю водителя планеты, волю космическую. В плане владык выражена космическая воля и приказ бытия. Свое понимание стремятся владыки передать людям, чтобы знали, ради чего и во имя чего живут, и ради чего все это происходит. Идущие против эволюции — двигатели зла и сеятели тьмы и разложения. Волю космическую, или, выражаясь языком церкви, волю Отца Небесного, Надо понять как сущность основного принципа жизни, устремленного мощно в эволюцию. Начертание космическое, запечатленное в звездах, утвержденное самою сущностью постоянно развертывающегося принципа жизни, заключено в каждой ее явленной форме, беспредельной в своем потенциале. Беспредельна эволюция духа монады. Свет бесконечный на пути каждого духа. Основы эволюции в понимании человечества надо огненно утвердить. Надо сделать понимание это достоянием народов, дабы знали, куда идти и зачем. Слепота непонимания темного цикла Кали-юги кончается. Свет впереди. Новое сознание растет мощно, незаметно для поверхностного взгляда, ибо сердце растет. Но кто же сердце может читать и видеть огни сердца народного? Но мы по огням судим. Огни возгорятся и будут возгорать, пока не сольются в хор согласованных огней к празднику воскресения духа. Смотрите сердцем, и сердцем же чуйте неизбежность грядущих и близких перемен. Они неизбежны и в согласии с планом эволюции. Личную точку зрения можно отбросить, когда осуществляется план владык. Утверждению великого плана порадуемся.